Ничего не поделаешь. От вожделения до ярости один шаг. Почему? Я не знаю. И я не настолько любопытен, чтобы искать объяснение. А сигары эти превосходны. Налей своему приятелю чаю. Знаешь ли ты, Поль, что я живу как скотина? Пора, наконец, подумать о будущем, употребить свои силы на что-нибудь такое, ради чего стоило бы жить. Жизнь — пристранная комедия. Меня страшит и смешит непоследовательность наших общественных порядков. Правительство рубит голову бедняге, убившему одного человека, и узаконивает существование тварей, которые в самом прямом медицинском смысле ежегодно отправляют на тот свет десятки молодых людей. Мораль бессильна против доброй дюжины пороков, разъедающих общество и остающихся ненаказанными. Не хочешь ли еще чашечку чая? Честное слово, человек — шут, который пляшет на краю пропасти. Нам твердят о безнравственности опасных связей. Сноска. «Опасные связи» — роман французского писателя Шодерло де Лакло, 1741-1803 годы жизни, рисующий картину разложения нравов дворянского общества XVIII века. И еще какой-то книги, написанной от имени горничной. Но существует книга омерзительная, грязная, страшная, развращающая. Книга, которая всегда открыта и никогда не закроется. Великая книга света, не говоря уже о другой, в тысячу раз более опасной, состоящей из того, что говорится на ухо между мужчинами или под прикрытием веера между женщинами на балу. Анри, право же, с тобой творится что-то неладное. Это яснее ясного, несмотря на твою косвенную скрытность. Послушай, мне надо убить время до вечера. Пойдем играть. Вдруг мне повезет, и я проиграюсь. Де Марсе поднялся, взял горсть банковых билетов, засунул их в портсигар, оделся и, воспользовавшись экипажем Поля, отправился в салон иностранцев, где убил время до обеда, увлекшись превратностями азартной игры, сменой выигрышей и проигрышей, последним прибежищем сильных натур, обреченных на бездеятельность. Вечером он явился на условленное место и покорно позволил завязать себе глаза. Затем огромным усилием воли, доступным лишь подлинно сильным людям, он сосредоточил все свое внимание и сообразительность на том, как опознать улицы, по которым проезжала карета. Он был почти уверен, что его везли по улице Сен-Лазар и остановились у садовой калитки особняка Сан-Реаль. Когда он, как и в первый раз, прошел через калитку и был положен на носилки, которые, по всей вероятности, понесли мулат и кучер, он понял, зачем соблюдались все эти тщательные предосторожности, услыхав, как у них под ногами скрипел песок. Если бы ему предоставили свободу, допустили пройти по саду, он мог бы сорвать ветку с куста, рассмотреть песок, приставший к его сапогам. Между тем, доставленный в недоступный ему особняк, так сказать, по воздуху, он должен был воспринимать свою любовную удачу только как мечту, что и было пока на деле. Но на свое горе человек не достигает совершенства ни в добрых, ни в злых делах. Все созданное его руками и умом подвержено разрушению. Прошел дождик, и земля не успела просохнуть. Ночью многие цветочные запахи значительно сильнее, чем днем. И Анри почувствовал аромат резиды, когда его несли по аллее. Эта примета должна была облегчить задуманные им поиски особняка, где находился будуар Пакиты. Он даже старался запомнить все повороты своих носильщиков внутри дома и надеялся, что это ему удастся. Как и накануне, он очутился на оттаманке перед Пакитой, которая сняла с него повязку. Девушка была бледна, лицо ее осунулось, глаза заплаканы. Колено преклоненное, словно молящийся ангел, но ангел печальный и полный глубокой меланхолии. Бедняжка уже не походила на то любопытное, нетерпеливое, подвижное создание, которое на своих крыльях увлекло де Марсе ввысь, на седьмое небо любовных радостей. В этом отчаянии, лишь слегка смягченном жаждой наслаждения, чувствовалось нечто до такой степени правдивое, что грозный де Марсе ощутил в глубине души лишь восхищение перед этим новым обликом совершенного творения природы и мгновенно забыл главную цель этого свидания. Что случилось, моя Пакита?» «Друг мой», — сказала она, — «увези меня отсюда сегодня же ночью. Спрячь меня подальше, где никто при виде меня не мог бы сказать «вот Пакита», где на расспросы никто не мог бы ответить «я видел девушку с золотыми глазами и длинными волосами». Там я подарю тебе столько наслаждений, сколько ты сам пожелаешь. А когда ты разлюбишь меня и бросишь, ты не услышишь от меня ни единой жалобы, я не скажу ни слова. И пусть тогда моя судьба не смущает твоего покоя, ибо день, один только день, проведенный около тебя, в созерцании твоего лица, будет дороже мне всей моей жизни. Но если я останусь здесь, я погибла». «Я не могу покинуть Париж, малютка», — ответил Анри. «Я не принадлежу самому себе. Я связан клятвой с судьбой нескольких человек, которым я подчинен, как они подчинены мне. Но я могу создать тебе в Париже убежище, куда не проникнет ни одна живая душа». «Нет», — возразила она, — «ты забываешь власть женщины». Никогда еще человеческая речь с большей силой не выражала беспредельного ужаса. «Кто же смеет коснуться тебя, если я огражу тебя от всего мира?» «Яд», — ответила Пакита, — «Донья Конча уже подозревает тебя». «И потом», — продолжала она, роняя слезы, которые сверкали на ее щеках, — «нетрудно заметить, что теперь я уже не та. Ну что же, если ты обрекаешь меня ярости чудовища, которое растерзает меня, да свершится твоя святая воля. Но приди в мои объятия, дай вкусить все упоение жизнью в нашей любви. А настанет страшный час, я буду умолять, рыдать, кричать, защищаться и, быть может, еще спасу себя». «Кого же ты будешь молить?» — спросил он. «Молчи», — приказала Пакита. «Если меня простят, то только ради моей скрытности». «Дай мне мое платье», — коварно попросил Анри. «Нет, нет», — с живостью возразила она. «Оставайся тем, что ты есть, одним из тех ангелов, которых меня учили ненавидеть, в которых я видела только чудовищ, тогда как прекраснее вас нет ничего под небом», — говорила она, лаская волосы Анри. «Ты не представляешь себе, до чего я была глупа. Меня ничему не учили. С 12 лет я живу в заперти и никого не видала. Я не умею ни читать, ни писать, я говорю только по-английски и по-испански». «Как же ты получаешь письма из Лондона?» «Ах, письма! Вот, посмотри», — сказала она, вынимая какие-то бумаги из высокой японской вазы. Она протянула молодому человеку письма, и он был поражен, увидев причудливые фигурки, начерченные кровью и означавшие наподобие ребуса целые фразы, преисполненные страсти. «Однако», — воскликнул он с восхищением, рассматривая эти иероглифы, созданные изобретательной ревностью, — «ты во власти какого-то гения ада». «Да, ада», — повторила она. «Как же ты выходила на улицу?» «Ах», — вздохнула она, — «это меня и погубило. Я заставила Донью Кончу сделать выбор между немедленной смертью и наказанием, которое грозит ей лишь в будущем. Мной овладело дьявольское любопытство. Я захотела разбить железную преграду, отделявшую меня от всего живого, узнать, что представляют собой молодые люди, ибо из мужчин я знала только Маркиза и Кристемио. Наш кучер и лакей, который сопровождает нас, — старики. Но не всегда же ты была взаперти. Здоровье требует...» «Ах, мы гуляли», — объяснила она, — «но только ночью, за городом, на берегу Сены, вдали от всех». «И ты не гордишься такой любовью?» «Нет», — ответила она, — «теперь нет. Как небогата была эта окутанная тайной жизнь, она лишь мрак по сравнению с солнечным светом». «Что называешь ты солнечным светом?» «Тебя, мой прекрасный Адольф, тебя, за которого я готова отдать жизнь. Все страстные чувства, о каких мне говорили, какие я возбуждала, теперь ты возбуждаешь во мне. Порой я ничего не могла понять, но теперь я постигла любовь. А ведь до сих пор любили только меня, сама же я не знала любви. Я все брошу ради тебя, увези меня отсюда. Хочешь, я буду твоей игрушкой, но только держи меня при себе, пока не сломаешь». «А ты не пожалеешь потом?» «Никогда», — сказала она, давая ему читать в глазах своих золотой огонь, которых оставался чистым и ясным.